Папа Дак прислал ответ лишь ночью. Никот им, 17 лет, третий день, как прибыл на станцию. Сразу по прибытии ему присвоено флотское звание мичман. Кандидат на получение гражданства. Социальный индекс 2.2. Имеет базовые сертификаты, техник и торговец. В идентификаторе куча лакун, которые не хочется трогать без крайней необходимости. При поиске удалось выяснить, что в день прилета он получил наследство и сейчас владеет судном, возможно, несколькими. Девочка, а ту его. Глава 10. Тренажер. Уже привычно получаю очередной сертификат. Теперь могу летать в космосе. Пусть с кучей ограничений, так ведь могу. На третий раз до меня дошло очевидное. Я же думал, что экзамены такие легкие потому, что формальные. Типа, начальный уровень, только доступ к оборудованию, это любой сдаст. Ага, как же, мой предшественник по креслу с треском провалился. А я понял, ведь в меня базы заложены не до базового уровня, а минимум до специалиста, до немалых судов, средних. То есть, и уровень выше, и количество загруженных баз больше. Грубо говоря, я изучил университетский учебник для сдачи экзамена в техникуме. Но все равно ведь здорово. Вчерашняя девочка как ее, и Яна вспомнилась. Обещала за меня болеть. Приятно. Просила сообщить ей о результате. Наверное, она просто из вежливости. Кто я ей? Или связаться? Она миленькая и... Нет, не уверен. Скажет, навязываюсь. А вдруг ей действительно нужно? У нас бы ее блогершей звали, а тем контент точно нужен. Напишу сообщение, что-нибудь вроде. Сдал на пилота, и больше ничего. Захочет, ответит, а нет, так нет. Поборолся с собой и решил написать сразу после завтрака, может еще рано. Вдруг девушка сейчас занята, или... Но мои трепыхания прервало сообщение от майора Барталымью. Именно так и подписался. Раз я мичман, то и он уже не доктор. Предписывалось через 40 минут быть в тренажерном зале. Планируемая продолжительность занятия 2 часа. Успеваю позавтракать, но ни на что другое времени не остается. Еле успел перекусить и кинуть сообщение Иене, а то, коли сама захочет написать, получится неудобно, ведь я окажусь вне связи. Невежливо получится. В зале меня подхватил тренер, показал шкафчик, велел раздеться догола и надеть странный комбинезон, закрывающий тело полностью. Только на глазах оказалось что-то вроде очков. Затем он завел меня в секцию, больше смахивающую на промышленный холодильник. Лишь тогда пояснил, это тренажер для физических упражнений, здесь проведете тренировку. Когда закрылась дверь, оказалось, что стою в обтягивающем трико посередине зала, и на меня без лишних слов нападает мужик. Успеваю уклониться и в ответ провожу удар кулаком в висок. Попал, мужик падает, рука ощущение удара вполне прочувствовала. Противник пропадает, но тут же налетает другой. Уклонение, захват, удар коленом. Все повторяется снова. 2 часа отбивался от нападений с разных позиций. Никакого разнообразия, похоже на конвейер. К концу занятия понял, что на каждую ситуацию у меня есть заученная до автоматизма связка приемов. Никакой свободы выбора. Наверное, в спортивном поединке мой стиль бы просчитали на раз. Беда в том, что к спорту меня нельзя подпускать на пушечный выстрел. Все действия направлены на то, чтобы убить или, в крайнем случае, искалечить одним приемом. Пару ударов, пусть вскользь, пропустил, а это очень больно. Реальных повреждений, конечно, не нанесли, но ощущения получил незабываемые. Местных, даже десантников, так не готовит. Здесь все обучение направлено на огнестрел. Считается, если продолбал патроны и больше не можешь стрелять, сиди в уголке и не отсвечивай, ты теперь не боец. Рукопашка дается только по традиции для общего тонуса мускулатуры. Другое дело мы, планетарные разведчики. Нам с криминалом приходится работать, часто под прикрытием, а там и ножи, и дубинки, и просто кулаки очень даже в цене. В конце урока вылез еле живой и весь в поту. Тренер помог снять комбес и загнал в душ. Когда переоделся в свое, обрадовал. Завтра в это же время. С одиночным боем нормально, будем смотреть, что ты против группы сможешь сделать. Однако темнить не стану, физа у тебя на уровне, приемы ставил мастер. Если и дальше так пойдет, на сертификат легко сдашь. И тут подключилась инфа из базы по флоту. Каждый боевой сертификат, это надбавка в 10 к должностному окладу. Положено. Выхожу, а мне Искин сообщает о том, что пришло сообщение от Иены. Девушка хочет поговорить со мной о повседневных буднях студента и узнать побольше о сдаче сертификата. А еще интересуется, Нельзя ли ей как-нибудь увидеть космический корабль, а лучше попасть внутрь и сделать там снимки, договор? И Яна предложила перейти на «ты» и не скрыла, что ищет интересный материал. Но у меня не нашлось для нее жареных фактов. Экзамен на сдачу сертификата оказался обычной рутиной. На планете почти так, пусть без подключения к нейросети, принимают школьные экзамены. Кое-какие надежды у девочки остались на репортаж из ангара, но пока не придумалось существенное отличие от множества подобных роликов. Мы сидели в кафешке студенческого центра, экскурсантов поселили здесь же, почти рядом с нами, хотя, понятно, в другом отсеке. Я пригласил девушку в самое уютное заведение центра, конечно, если верить рекламному восклицанию. Здесь чуть дороже, зато столики укрыты от нескромных взоров низкими перегородками и никто не мешает спокойно болтать на любые темы. А тихий, ненавязчивый музыкальный фон создает какое-то доверительное настроение. Тут приятно посидеть с подругой. «Ник, а какие у тебя планы? Я не про учебу и получение сертификатов. Что дальше? Каких целей хочешь достичь? Пройдут оплаченные дни, тогда я спущусь на планету. Надеюсь там получить гражданство. Правда? Тогда свяжись со мной, я тебе покажу много интересных мест и познакомлю со своими друзьями. Но ты пилот и, наверное, не собираешься погрязнуть в скучной планетарной рутине? Спасибо за приглашение, я непременно им воспользуюсь. И да, внизу я пробуду не так долго. Мне хочется летать от системы к системе, знакомиться с новыми мирами. Не скрою, зарабатывать торговлей на маленьком корабле – это так романтично. Боюсь, на маленьком летать опасно. У меня есть судно среднего размера, старой модели, но в хорошем состоянии. Как только получу сертификат пилота среднетоннажных судов и соберу команду, сразу отправлюсь путешествовать. А где ты найдешь персонал? Я здесь новый человек и скажу честно, пока не знаю. Не разобрался еще в местных реалиях. Быть может, кому-то из выпускников средней школы будет интересно связать свою жизнь с космосом. У меня есть несколько имплантов и наборов профессиональных баз. Возможно, кто-то заинтересуется интересной профессией. Лицо Иены посуровило. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Получить нейросеть с имплантами и базами за счет корпораций – мечта любого парня и любой девчонки. И отработка в 20 или 30 лет с гарантированным получением оклада – это огромный плюс. Тем более, в космосе. Ник, признайся, что просто интересничаешь передо мною и рассказываешь сказки. Я немного растерялся. А смысл мне интересничать? И тем более врать девушке с планеты? Вы там привыкли к безопасности, вам космос точно не интересен. Если не врешь, то у тебя уже есть первый член команды, а у меня появилась тема убойного репортажа. Скажи, что просто пошутил. Или давай сразу начнем деловой разговор. Ты делаешь, как принято в корпорациях, медосмотр, выбор подходящей профессии, проект договора, подписание, установка, учеба. Даже не знаю, как-то не был готов к столь стремительному развитию событий. Но у меня есть знакомый юрист, сейчас свяжусь с ним и решу, что будем делать. Кира Нотарут, единственный мой знакомый из адвокатуры, с полуслова понял проблему. Оказывается, не я первый и не я последний решил привлечь сотрудника из выпускников. Есть куча нормативных актов и типовой набор документов именно на этот случай. Для начала нужен протокол о намерениях, в котором будут прописаны все наши дальнейшие действия и, безусловно, взаимная ответственность сторон. Дальше закрутилось. По совету адвоката, взял с собой образцы имплантов и имеющиеся базы профессий. Пока бегал к себе, Яна напряженно сидела на стуле и о чем-то писала в планшете. С Кираном мы встретились в центре занятости, благо тот был неподалеку. А там я, как работодатель, получил кучу рекламных буклетов. Девушке выдали стопку поменьше. Затем нас разделили. Специальный человек в присутствии адвоката проверил данные моей компании и вынес вердикт о разрешении на вербовку сотрудников. Кстати, вежливо поинтересовался, как собираюсь оплачивать медосмотр и консультацию, со счета фирмы или наличными. Адвокат сразу заявил, безнал, и пояснил мне, так компания получит налоговые льготы. Тогда же было озвучено предложение, если я соглашусь ставить нейросети импланты, загружать базы и обучать им в университете, то получу накопительную скидку на следующих членов команды. Затем были осмотрены и оценены принесенные мною импланты с базами. Потом озвучены данные медосмотра, оказывается, девочка уже лежит в медкамере. Выяснилось, ее параметры позволяют поставить большинство имплантов и получить почти любую простую специальность. И да, пилот космического корабля – это довольно просто, а вот инженер в любой сфере деятельности сильно сложнее. Может, требования к физическому состоянию чуть меньше, зато соображалка должна быть на уровне. На этом месте консультант, вдруг замявшись, поинтересовался: «Ой, вы же пилот, извините», но замерев на мгновение, уточнил: «Ну, у вас-то с этим нормально. Больше скажу, хорошо, доступна даже научная деятельность. Правду сказать, ваше тело скорее к планетарным условиям приспособлено. Я и жил на планете, только недавно сюда прибыл. На учебу? Похвально. У нас, конечно, не центральные системы, но тоже имеется, чем похвастаться. Скоро к нам привели Иену. На большом экране показали данные ее медосмотра и попросили согласовать профессию. Поговорив с консультантом, она решила стать пилотом, с установкой имплантов и закачкой баз ранга эксперт. Помимо пары, которые выдали всем нашим из специализированного пилотского, посоветовали установить расширение памяти, за которое мне придется дополнительно заплатить университету. За все это и собственно за обучение, девушка должна будет отработать 25 лет, но может отказаться от контракта, выплатив полную стоимость и неустойку 12. Нам обоим выдали предварительный контракт, но подтверждение решения ждут не ранее, чем через неделю. По закону так положено, дабы позже не было претензий на слишком короткое время обдумывания. За это время обеим сторонам надо посоветоваться с юристами или кем-нибудь еще, при взаимном желании внести коррективы, а затем подписать окончательный вариант. На этом оплаченная мною консультация закончилась, нас попросили немного подождать представителей рекламного департамента, а для того отсадили на удобный диванчик и дали каждому по стакану тонизирующего напитка. Девушка вновь достала свой планшет и поинтересовалась: «Ник, ты слышал про мой канал?» «Нет, я вообще ни про какие ваши каналы не знаю. Он у меня только для девочек, хотя некоторые парни как-то умудряются обойти защиту и тоже прикинуться девчатами. Мы там болтаем о своем, о девичьем, хихикаем, обсуждаем разные дела. Меня, собственно говоря, и пригласили на экскурсию из-за подписчиц. Так вот, ты не будешь против, если я и про тебя напишу? Знакомым девочкам будет интересно, не откажет». Вместо меня ответил подошедший к нам мужчина: «Я сделаю ему хорошенькую скидочку с цены оплаты вашего договора. Пойдемте, пошепчемся вдвоем. Рекламная акция». В первый день экскурсии сообщения в каналах приехавших не сильно отличались друг от друга. «Ой, как тут много необычного. Ах, как здесь интересно». И все остальное в таком же роде. Никто не блистал, пожалуй, кроме одного юморного паренька, остроумно высмеивающие различия в жизни на планете и на орбитальной станции. Причем далеко не в пользу последней. Это понятно, он сам с планеты и знает, как можно понравиться неприхотливой публике, обыграв множество бородатых шуток о тупых пустотниках. Свой рейтинг забавник ненадолго поднял, но серьезные люди поставили на нем жирный крест. Смешить публику без него есть кому, и делать это должны профессионалы. А ведь задача ставилась совсем другая – убедить желающих получить профессию в том, что университет – это то, что надо. «Не понял, тогда зачем на тебя потратили деньги?» Юмориста заткнули всего несколькими ответами. На возраст этой хохмы жаловался еще мой дедушка, когда его дедушка рассказывал ее в тысячный раз. «Баянчик, Афтар, выпей еду, это все я уже видел. Последний раз в прошлом году. Ссылки, над таким не смеются. Во время войны мой дед сам служил на линкоре и погиб от удушья из-за попадания в отсек. А придумать что-то свое? Плагиатство. И остальное в таком духе. Причем, чтобы разогреть аудиторию, потребовалось лишь несколько критических постов. Большую часть следующих сообщений накидали реальные читатели. Заметки второго дня почти не отличались от первого. В лидеры просмотров выбился юноша с серьезным аналитическим обзором нескольких профессий. Цены, сроки обучения, возможности последующего трудоустройства. Все было написано правильно, весомо, аргументировано, но так скучно. По своей воле молодежь такое не читает. На третий день случился прорыв. Милая симпатяшка согласилась на ни к чему не обязывающее свидание, и на нем получила приглашение на работу. Вот так сложилось, болтала с мальчиком, а тому, оказались, нужны люди в команду. Это именно то, что и необходимо. Мечта любого выпускника средней школы, чтобы тебя заметили, установили нейросеть с имплантами, обучили и взяли на работу. Чего еще желать? А ведь еще имеется намек на романтические отношения. Максимум ресурсов сразу было брошено на раскрутку события. Свидание в кафе. Романтическое место для молодежи. Красивые интерьеры. Необычное для планеты меню. Многим молодым людям понравился посыл. Оказывается, на станции есть с кем и где затусить. Другие напирали на статистику. Одна из 20 приехавших. Пятидневная экскурсия. А если проехать учиться на месяц или два, насколько возрастут наши шансы? Третьи прямо говорили. Будем честны, девочка симпатичная, но не ахахах, такая, обычненькая. А ведь на планете есть и красавицы. Красавцы тоже. Намек посмотреть на себя в зеркало и прикинуть свои шансы очаровать потенциального работодателя. Конечно, не обошлось без скептиков. Вранье. Постановка. Развод дурехи на переспать. Такие посты привлекли к каналу чуть не больше критически настроенных людей, чем верящих в сказки. Но вовремя слитый неизвестным хакером документ, да не просто текст, а с учетным номером и идентификатором подлинности, убедили аудиторию в правдивости истории. Серьезные люди решили, что трюк с экскурсией удался полностью, даже остались возможности для продолжения. Выделив смешные деньги из рекламного бюджета, можно дополнить рассказ о счастливом случае, показывая процесс обучения девушки, а там, глядишь, последует несколько очерков о рабочих буднях, о труде и отдыхе. Очень кстати пришелся репортаж из ангара с кораблями. Он сделал четвертый день, добавил уверенности фанатам и еще сильнее притушил подспудно тлеющий огонек недоверия. Изображение держащейся за руки парочки, на фоне космического корабля, оба в красивых комбинезонах, стало хитом. В первый час после публикации постер купили больше 20 тысяч человек. А что? Недорого. Всего один чек любой корпорации. Остальные экскурсанты выпрыгивали из ботинок и туфелек, но ничего даже близко похожего не смогли придумать. Одна парочка попыталась разыграть сцену взрывоподобной страсти со сценой любви, но экскурсия все же не про то. Секс привлекает внимание, но мы рассказываем об учебе. Возможно, только возможно на безрыбье и такую историю удалось бы удачно обыграть. Однако не в русле выстрелившей темы, когда все силы брошены на поддержку удержания внимания профильной аудитории. Сейчас в канале раскручивалась дискуссия, кем лучше работать, ведь наверху не только пилоты нужны, но и техники, и торговцы, и шахтеры, и эксплуатационники станций, и производители промышленных товаров, которые дешевле выпускать в пустоте. Про литье особо чистых сплавов слышали, ао. Словом, удалось пропихнуть ненавязчивую рекламу многих профессий и главный посыл – поднимайтесь, всякому найдется дело по душе, и даже по карману, пусть в кредит, с длительной рассрочкой. Пятый, последний день экскурсии необходимо было завершить чем-нибудь эдаким, забойным. Несколько итоговых обзоров экскурсантов были признаны удачными, интересными и полезными, однако на завершающий штрих они не тянули. Но сценаристы не зря ели свой хлеб, серьезные люди кое с кем связались, и было найдено решение понятно, в рамках закона как юному пилоту отвезти девушку на планету в собственном шаттле. Полет прошел успешно, с достаточным охватом целевой аудитории, хотя никаких инцидентов не случилось. Обычный хиппи-энд в стиле завершения первой серии приличной мыльной оперы. По итогам проведенной экскурсии, оказалось, что все поставленные цели достигнуты и даже с большим охватом, к тому же при существенной экономии бюджета. Остаток решено направить на продолжение проекта по одному из стандартных сценариев бытовых сериалов, с минимум двумя кризисами, для привлечения внимания к истории. Сценаристы должны представить варианты. Осложняющим фактором является то, что часть действия пройдет на планете, но по соглашению, в этой зоне университет не проводит своих рекламных акций, а обращаться, к пусть коллегам, но конкурентам дорого и неэффективно. Возможно, частично удастся компенсировать это временное провисание сюжета работой с подписчиками через обмен сообщениями в канале, но особых надежд возлагать не стоит. Глава 11. Обсуждение. Нас с Яной разделили. Как я понял, до завтрашнего дня девушку будут консультировать о том, как подавать найденную работу в репортажах ее канала. Мне же пообещали скидку, если я буду сотрудничать с рекламным департаментом. Согласился. Скидка – дело хорошее. Тогда старший из собеседников поинтересовался. Господин Отым, как называется ваша фирма? Право слова, никогда о том не думал. Как понимаю, название и не требуется, достаточно уникального идентификатора. Вы не ошибаетесь, но согласитесь, что красивое название привлекает больше внимания, чем простой алфавитно-цифровой код. Если вы это спрашиваете, то, наверное, у вас есть какие-нибудь предложения, не то что я это предлагаю, но любому пишущему было бы проще ссылаться в своих материалах на что-то конкретное, причем достаточно нейтральное и не слишком пафосное. Например, что вам напоминает такое наименование «мерцающий свет»? Честно, эпилепсию. Мерцающий свет часто провоцирует у больных припадок. Да, даже не слышала такой болезни, но название-то прекрасное. Кстати, уже согласовано с нашим вице-директором. Ну, если сам вице-директор одобрил, отлично. Под такое название стоит перекрасить ваши корабли, суда. Корабли, суда, какая разница? Перекрашиваем, за наш счет, конечно. Я, прекрасно, согласовали. Теперь костюмы, ваши кандидатки в вашу команду. Смотрите на экран. На экране стояли мы вдвоем в боевой броне. Абордажники? Нет, девочка ни разу не брутальна. Следующий кадр. Буконьеры. Мы оказались в декоративно потертых комбинезонах с заплатами. Ни в коем случае. Что про такой наряд подумают родители потенциальных студентов? Голодранцы без заработка? Дальше. Через десятка-два отвергнутых слайдов, на экране показались комбинезоны стального цвета, у меня с чуть голубоватым отливом, у девушки, с розоватым. Романтики, задумчиво протянул рекламист. А почему бы и нет? Не дурно, совсем не дурно. Вам тоже понравилось? Не слушая моего ответа, кому-то крикнул. Утверждаем. Добавьте чуть-чуть сияющих переливов, и к утру костюмы должны быть у Артису членов команды. Идем дальше. Сценарий вам пришлют утром. Где-то к обеду ваши туда, сюда, обратно, корабли перекрасит. Собственно, давно пора. Пришлите технический доступ к ангару. Чем раньше начнем, тем быстрее освободимся. Под таким напором я не смог устоять и дал доступ. Значит, завтра вы якобы показываете ангар и внутренности одной из леталок. Мы выбираем удачный ракурс и делаем голографию. Ваши 10 от продаж. Мое недоуменное мычание было сразу заткнуто. Процент не обсуждается, вы не звезда головизора. Последнее. Чтобы родители не подумали, что работа найдена через интим, придется организовать небольшую массовку. Голова у меня уже шла кругом, потому смог только повторить. Массовку? Ну да, рабочие там техники, пара инженеров. Пусть помелькают на заднем плане, и вы, естественно, отдаете им приказы, а это, неяма появляется в разгар. В общем, завтра утром сценарий почитаем. С ней разговаривайте вежливо, но никакой излишней близости. И давайте сразу договоримся, без самодеятельности, как скажут, так делайте. Отсебятина в кадре смотрится отвратительно. Я попробую, но, понимаю, мы бы и без вас, через Искин, все смонтировали, но люди требуют подлинности съемок. Если поймают на генерации контента через искусственный интеллект, мы налетим на огромные штрафы. Теперь по оплате. Раз вы бесконфликтный, я повышаю вам скидку с 3 до 5. Не благодарите. Лучше отработайте завтра, как положено. Тогда, возможно, подумаем об увеличении количества промо-и роликов. Учеба. После разговора с рекламистом иду к себе, а по пути получаю сообщение о закончившемся изучении базы, той, которая с ремонтным набором пришла. Долгонько ее учил, хотя на время экзамена процесс приостанавливался, а в остальное время шел медленнее, чем в трансе, но уровень базы как бы не четвертый. Искин начал было что-то говорить по модернизации, но я не захотел гнать коней, разобрать всегда можно, а вот сколько времени потребует замена модулей, так что точно не сегодня. Платить за ИИНу придется реально много, невзирая на отдаваемые мною 3 импланта, комплект баз по специальности и полеты на собственном учебном судне, покупка дополнительной памяти, установка нейросети, закачка баз данных и обучение на пилота до уровня специалист. Даже не эксперт, нет. Правда, с выдачей всех положенных пилоту малого флота сертификатов. В общем, это займет 4 месяца и, для данного конкретного случая, будет стоить мне целых 120 тысяч чеков университета. Мелкие сотни не считаем, не возбраняется отдавать федеральными кредитами. Делать нечего, за ИИНу заплатить надо, но вот с численностью команды придется ужаться. Вульгарно, денег мало, размышления размышлениями, треволнения треволнениями, а сдачу сертификата никто не отменял. Опять же, как правильно говорят в народе, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Кстати, поспать тоже не мешает. Поспал, поел, пошел сдаваться на сертификат. Сегодня получаю управление дронами. Базовый пригодится одинаково, что для техника, что для пилота, главное – действовать по инструкции. Первый раз было боязно, второй – привычно, третий, самый сложный, на пилота, казался просто утомительным, а сейчас экзамен уже кажется рутиной. Что мне предстоит сдавать? Баз знаю много. Инженерное обеспечение корабельных систем, управление бортовым вооружением, управление межсистемным прыжковым двигателем, управление силовыми щитами, навигация, определение и захват цели и еще куча других. Общим числом чуть более 50. Сертификат дают за знание большой темы, в которую входит несколько баз разных рангов. Одна база может требоваться в различных сертификатах в разных рангах. Например, пилоту механическое обеспечение корабельных систем нужно в начальном ранге, он понимает, есть механика и есть. А вот для техника это одна из важнейших тем. В общем, до конца проплаченных дней, как пилоту и технику, надо получить еще 10 базовых сертификатов и тогда случится мне счастье. Затем нужно как можно больше летать и выполнять практические работы. Для пилота их чуть больше 30, для техника чуть меньше. За месяц удастся справиться, за 2 легко. Особенно с учетом, что здешний месяц 40 дней. Потом придется вновь сдавать сертификаты, но уже на специалиста. С ними можно начинать вылетать из системы. При этом, выполняя практические работы для сдачи экзаменов на среднетоннажные суда. И только тогда, получив новые сертификаты, разрешат выйти в рейс на блокаднике. Команда может состоять из специалистов малого флота, но хоть один пилот должен быть сертифицирован на средний. С торговцем форсировать не буду, не так он мне и нужен, базы есть и хватит. Разве удастся что-то организовать по остаточному принципу, но упираться не стану точно. Зачем? Мне корабельных дел с лихвой хватит. Утром, уже привычно, получаю очередной сертификат, а после завтрака вновь иду на рукопашку. Переодеваюсь, и тренер вновь закрывает меня на 2 часа в тренажере, похожем на огромный холодильник. Снова обтягивающее трико, но сюжет тренировки изменен. Теперь не на меня нападают, а я сам должен найти противников в лабиринте коридоров и комнат. Причем они ходят патрулями по трое, вооружены ножами и дубинками. Действуют дружно и слаженно, однако я реально быстрее и лучше владею телом. Похоже, против меня не выпускают аналогичных мне бойцов. Скорее это тренированные боевики, иногда, с легкими модернизациями тела. Скажем, против десантников и абордажников меня не ставит. Понятно, что можно сделать голыми руками против брони. Если в прошлую тренировку понял, как обороняться от одиночки, то в эту научился разбираться с группой. Тренер похвалил, велел ожидать прибытия официального документа о сдаче норматива вместе с сертификатом рукопашника. Боевых базовых нет. Сразу получаешь ранг специалиста. Кстати, вместе со значком на мундир и надбавкой к окладу. Но решение не принимает Искин, мой бой будет подробно изучен комиссией из живых людей. Вроде формальность, но все же. Затем тренер радует известием, что завтра, здесь же, меня ждут на тренировку по ножевому бою и драке импровизированным оружием. По-моему, это уже перебор, но мое возражение, может лучше огнестрел, было сразу парировано отеческим. Ты на службе, сынок, и это, вместе с доброй, понимающей улыбкой, встроенная в меня социальная мимикрия заставила встать по стойке смирно и гаркнуть. Так точно, то-то, тренер видимо и ожидал такого ответа. В тире ты еще успеешь настреляться, а работа с людьми холодным оружием весьма ценится. И ведь не поспоришь, действительно, искусство работы с людьми здесь сведено к шумным перестрелкам. Нет тонкости и деликатности в общении, век бы и мне его не знать. Ангар. На выходе из зала меня уже ждали 2 рекламщиков, на мобиле отвезли к центру, дали позавтракать, велели переодеться в новый комбинезон и посоветовали немного отдохнуть, пока идет согласование сценария эпизода в ангаре. Конфиденциально намекнули, что разгорелась битва на тему, какой корабль показать в репортаже. Мое слово, конечно, главное, но именно мне лучше не вмешиваться. Своей соглашательской позицией я вчера произвел хорошее впечатление, и лучше его не портить неуместными капризами. Я вздохнул и согласился не портить, все едино меня слушать не станут. До сна дело так и не дошло, пришло сообщение о том, что надо срочно мчаться в ангар. В качестве объекта для съемки был выбран шаттл. Пусть не учебное судно, зато из-за зачатков крыльев и прочих атмосферных штучек выглядит эффектней, чем почти прямоугольные коробки шмелей. Как только приехали на место, меня сразу взяли в оборот. Снимались второстепенные сцены. Причем честно предупредили, Большинство из них не войдет в репортаж, а что войдет, будет показано в течение пары секунд. Но снимали добросовестно, без скидок на все равно никто не увидит. Напрямую, через нейросеть ставили задачи вроде «бодро пройти 12 шагов», следуя по присланным и только мне видимым отметкам. Поворот налево, сдержанная улыбка, напористо произнести, как идут дела, легкий кивок. Все это на фоне учебных суденышек, раскрашенных в тот же цвет, что и мой комбинезон, но тона на два темнее, а заодно с мерцающими потоками точек в разных местах корпуса. Вокруг перемещалось окружение из двух десятков работников, работающих какую-то важную работу. Костюмы на них не совсем новые, в меру потертые и очень профессиональные, действия тупые, иногда приходится делать дубли, но отношения вполне нормальные. В фильмах сниматься не зазывают, зато почти не поправляют мои действия. Правда, я старался делать так, как говорили. Такая благодать длилась до приезда Ины. С ней пошли повторы, дубли, заламывание рук режиссера с громкими стенаниями типа «Ну, кто так смотрит? Кто так смотрит? Ты же девочка. Ты первый раз видишь такую космическую штуковину. Где восхищение технической мощью? Или что-то в таком роде? Нет, даже твоя мама не поверит, что ты рада будущей профессии. Радуйся отчетливей, еще конкретней, не так, сдержанней. Ты же не в постель к нему прыгаешь». Девушка держалась из последних сил, но не роптала, а повторяла свои действия снова и снова. Хотя было видно, чего ей это стоит. В перерыв между сценами спросил: «Очень устала, у меня в 16 раз увеличилось количество подписчиков. Мне обещают 5 от проданных промо. Дополнительно дали хорошую раскрутку. Пусть я здесь сдохну, но отработаю материал. Оно того стоит, ты просто не понимаешь, какой это шанс. Даже если не получу должность пилота, я все равно блесну минутой славы и смогу неплохо устроиться. Как-то меня покоробило такое отношение. Я понимаю, что не на мне свет клином сошелся, и заявление «без тебя смогу неплохо устроиться» вполне справедливо, но все же несколько неприятно. Зачем просила работу? Впрочем, она женщина, она устала и нервничает. В любом случае, не зря предусмотрена 10-дневная пауза между протоколом о намерениях и подписанием контракта. Если одна из сторон передумает, то можно будет не мучиться сомнениями и расстаться без всяких затрат, просто не подписав договор. После небольшого отдыха нас вдвоем ставили перед носом шаттла, затем возле дюз, потом около входного шлюза. Мы держались за руки или их поднимали ввысь, указывая кому-то на что-то. Смотрели на судно или друг на друга или в светлую даль. В общем, изображали то, что от нас требовали. Далее ходили по ангару, где я что-то командовал работникам, те в ответ что-то красиво делали, а девушка внимательно мне внимала. В конце сеанса мы побывали в преображенных и облагороженных внутренностях блохи. Там сменили покрытие пола, пассажирских кресел и кое-где наклеили плакаты профессионального вида. Вроде ничего особенного, но внешний вид резко улучшился. Функционал – нет, цвет кресел и картинки на стенах к полету не относятся. Нас крутили, вертели и снимали. Но всему приходит конец, закончились и съемки. Девушка тяжело опустилась на скамейку и вытащила планшет. Меня подозвали к режиссеру, и он, просто для сведения, сообщил, что сегодня и завтра никаких тренировок и сертификаций не будет, мне нужен отдых, ведь завтра утром я шаттлом опускаю на планету нового члена своей команды. Как? Пытаюсь возразить. Мне же нельзя возить коммерческие грузы и пассажиров. У меня лишь базовый сертификат. Элементарно, заявили мне. Если на борту есть пилот ранга специалист, то никакие правила не запрещают допустить вас к управлению. Мое недовольство попытались погасить намеком на бесплатную краску. Тогда я пояснил, что внизу от нее останутся лишь паленые следы, ведь мы должны пройти атмосферу, а там серьезные нагрузки на обшивку. Глаза режиссера мечтательно затуманились, и он воскликнул: «Точно, борьба со стихией, разместите камеры, чтобы все это заснять, красивейшие будут кадры». Один из стоящих рядом тяжело вздохнул и поинтересовался: «Сколько камер надо?» «Максимум возможного – 3. Экран с синхроном ставить? Где? В салоне?» «Да, непременно в салоне. И чтобы вроде как через окно видно было, надо сразу показать в раскадровке, куда эти куски лучше всего вставить». Тут сообщили, что прибыл мобиль, главный, с парой человек отбыл, остальные стали сворачиваться. Свою истинную значимость я прочувствовал, когда нас с Яной посадили в подобие автобуса, Вместе со всей остальной массовкой, девушка успела переодеться в легкое платьице, присела на сиденье рядом, наклонилась и шепотом, но взахлеб, стала хвастаться успехами. Мой канал вошел во вторую сотню по просмотрам. В ее декольте открылся вид на два очаровательных холмика, увенчанных нежными ягодками. А ведь это она специально мне показывает. Я с трудом отвел взгляд и спросил. По всей планете? Нет, пока только среди молодежи. Здорово. Да, но меня сейчас раскручивают. И что, надо пользоваться. Сейчас ежедневно идут ролики, а когда вернусь, они закончатся вместе с экскурсией. Придется самой искать информационные поводы. Ты же собираешься вниз? Да, у меня там дела. Отлично. Давай встретимся, я покажу наши достопримечательности, проведу по местам, которые очень любит молодежь. Не против? Нет, конечно. Представляешь, как это понравится подписчицам. Если у тебя есть немножко денежек, то могу не только показать, но и отвезти в одно шикарное место. Я там была на экскурсии и запомнила все самое интересное. Сходим. Это лучше сделать перед подписанием контракта, для привлечения внимания. Потом пойдет оформление документов, затем установка сети и учеба. Может быть, и здесь что-нибудь придумают для разбавления будней. Финансы. После расставания с девушкой задумался. Показ, якобы случайно откровенной картинки, меня насторожил. Прошлую встречу она тоже наклонялась, но был виден лишь закрытый белый топик. Почему-то мне кажется, что это не просто так. С другой стороны, как выяснилось, людей с планеты легко завербовать. Но где взять деньги на установку им нейросетей, имплантов и баз? Кое-что у меня есть, но многое докупать придется. На счету моей фирмы лежит меньше сотни тысяч чеков, а в браслете есть счета еще 1500 университетских чеков и плюс сколько-то еще от других корпораций. С ними пора разобраться, но даже с тем, что имею, кроме Ирины, потяну обучение еще человек 3 максимум. Но при том останусь почти без денег на текущие расходы. А ведь мне придется платить за свою учебу тоже. 5 миллионов кредитов Федерации в расчет не беру, с них платят приличную ренту. Как получил сертификат торговца, немного озадачился, повспоминал базы, задал вопрос адвокату, залез в Галанит. Словом, работает такой сложный механизм, что лучше не трогать. Проценты твои, а при снятии даже пары кредитов из основного капитала можно попасть на налоги и остаться с голым задом. Хорошо, в хранилище банка есть кое-какая наличка в федеральных кредитах, от Миткифа в портмоне тоже что-то осталось, в адаптационном пакете немного получил, но для межсистемной торговли это слезы. Продавать реально нечего, вся моя эскадра стоит копейки, да и кораблики пока нужны. Станция находится где-то далеко от планеты, наверняка стоит прилично, блокадник тоже, но продавать точно не буду, а иначе с них едва ли много денег поднимешь, скорее вкладывать придется. Глава 12. Ремонт. По прибытии связался с Бартоломью. Как минимум, надо уведомить об отмене экзаменов. Но он был уже в курсе и посоветовал не рыпаться. Рекламисты, второй по силе департамент в университете, первый, продажники. Словом, придется день потерпеть, а потом все успокоится и вернется в свое русло. Что делать мичману? Если майор приказывает, только соглашаться. А коли образовалось свободное время, можно заняться Искином, тот давно ноет. В номере наконец достаю стильную коробку и расставляю по столу панель управления, голографическую панель и набор миниатюрных инструментов в жестком футляре. 2 крошечных дрона-паучка и 1 паук побольше заняли свое место на другой стороне. Из второй посылки по ближнему краю стола, этикеткой вверх, разложил однотипные коробочки с запчастями и одну особую с деталями для нового ремешка. Место в центре занял мой браслет. План модернизации уже давно составлен самим Искином и обсужден с его приятелями. Первым пунктом стояло резервное копирование всех без исключения данных, а только потом должны меняться блоки. Всеми переделками должны заниматься паучки, кроме открытия крышки. Есть байка, что американские домохозяйки плохо покупали полуфабрикат кекса, в который надо было только добавить воды, размешать и сразу ставить в печь. Маркетологи посоветовали производителю добавить пункт «разбить в тесто яйцо», после чего продажи резко подпрыгнули вверх. У нас был анекдот на ту же тему. Пирожная минутка. Пропустите 1000 пирожных картошка через мясорубку, из полученной массы скатайте 12 цилиндриков и подавайте на стол. Некоторые хозяйки спрашивают, зачем нужно пропускать пирожные через мясорубку. Мы отвечаем, хочется угостить гостей, чем-то, сделанным своими руками. В точности по этим двум методикам пришлось действовать мне. Специальным инструментом зафиксировал обе кнопки замка, надавил, появилась щель между задней крышкой и корпусом. Снял приспособление, убрал на место, через панель управления дал команду «Старт». На этом мои обязанности ремонтера закончились. Могу идти куда хочу, с остальным справится Искин, встроенный в панель управления. Вы ничего не видите странного? Я получил сертификат техника, затем изучил большую и сложную базу, лишь ради того, чтобы сделать одно движение железякой и отдать команду. Нет слов, могу воскликнуть только на русско-французском. Анафруа, есть такое блюдо? Зачем тратить столько времени и денег, если все делается без тебя? Нет, конечно, я в подробностях понимаю, что будут делать паучки под управлением панели. Наверняка медленнее, но легко смог бы сам вводить команды и переставлять отключаемые модули. Так мне и того не доверили. Единственное объяснение, которое смог придумать – деньги. Столь высокий порог входа на рынок ремонта наручных Искинов нужен лишь для устранения конкурентов. А то так неинтересно. Любой сможет, ткнул и пересчитывай деньги клиента. Демпинг. Никакого уважения к профессии. Чем тогда наладка Искина будет отличаться от починки кухонной утвари? База подсказала, при исправлении бытовой техники придется самому значительно больше работать руками, и даже головой, не выпускаются ремонтные системы дешевого массового ширпотреба. Действительно, сколько можно слупить с нищеброда, который не хочет выбросить дешманскую стиралку и купить новую? Какие Искины и роботы? Тут бы окупить амортизацию молотка с отверткой. Я понимаю, что роботы-паучки все сделают лучше меня, а Искин надежнее проверит работоспособность собранной системы, но жаба, она такая жаба. Хорошо хоть хомяк утешил, на халяву уже получил. Чего расстраиваешься? На голографической панели высвечивается время до окончания ремонта, чуть больше 8 часов. Из них предварительное тестирование и копирование данных системы, 2 часа, окончательное, столько же, в промежутке каждая операция предваряется и завершается автономным тестированием. Смотреть за этим неинтересно, ничего интересного не происходит, а потому решил завалиться спать. Первый раз за последние дни я смог уйти на полноценный отдых. Утром проснулся и обнаружил на столе идеальный порядок. Даже коробочки стоят, как и раньше, только со старыми, замененными блоками. В центре стола лежит обновленный Искин на немного более широком, чем ранее, браслете. Пристраиваю его на руку, и на меня обрушивается вал восторженных словословий обновленного работника умственного труда. Вроде ничего особого он не получил, но увеличил вычислительную мощность, память, скорость обработки информации и количество подключаемых каналов обмена данными. Первый полет. Утром в ангаре меня уже ждали. Массовки, конечно, уже не было, но режиссер с помощниками и съемочная группа вполне освоились. Сунули в руки баул с пилотским летным комбинезоном и велели идти переодеваться. Летный комбинезон – это не просто одежда, которую все несущие вахту обязаны носить. Главная особенность в том, что в него входит, расположенный в воротнике, накидной шлем с маской и специальная обувь. При необходимости, шлем быстро натягивается на голову, ты отсекаешься от внешнего мира и около 20 минут, пока не разрядится очистная капсула, можешь не заботиться о кислороде. Не скафандр, но все-таки. Кстати, в технический скафандр так влезть проще простого. Последнее преимущество – легкий доступ к нейроразъемам, не только простое подключение, а при необходимости быстрое перекрытие. Цена, сами понимаете, соответствующая, с обычной одеждой никак не связанная. При покупке судна, в комплект поставки, среди расходников даются такие комбинезоны, еще один, флотского образца, я получил у интенданта, но и отданный рекламистами, с придуманной ими раскраской, лишним не будет. Например, после раскрытия воротника со шлемом комбинезон считается непригодным и подлежит утилизации. Приобрести их тоже не проблема, но как греет душу это сладкое слово «халява». Переодевшись, вышел к режиссеру, и тут мне на голову стали по очереди пристраивать шлемы. Зачем? За надом. Пояснили мне. На шестом определились, и я остался в какой-то усложненной мотоциклетной каске с откидывающимся прозрачным забралом. Всякие крутые наушники, микрофоны, визоры оказались нефункциональной бутафорией, но для зрителя на планете такой прикид, наверное, выглядит круто. Для понимающих, зрелище несколько странноватое. Впрочем, когда меня нарядили в шлем, многие даже не обратили внимания, Что такого? Но вот слова, исторгаемые ими в адрес Иены, были громки, затейливы и красноречивы. Девушка умудрилась написать в канал о своем предстоящем возвращении на шаттле. Хорошо, что с нее успели взять разрешение на премодерацию и заблокировали сообщение. Иначе интерес ко времени самого полета снизился бы процентов на 20, запланированная дискуссия оказалась бы полностью неуместной, а о продвижении рекламной цели пришлось бы вовсе забыть. Виновная уже прибыла и стояла, чуть не плача, под градом упреков. Впрочем, как только подошел, режиссер переключился с разноса на съемку. В 3 дубля уложили встречу девушки у входа в ангар. В 2 – подход к люку шлюпа. Внутри моей блохи сняли лишь общий план. Зрителю могло показаться, что там нас только двое, но кроме съемочной группы подсели пилот-инструктор и 2 совсем непонятных человека. То есть мое суденышко было забито полностью. Инструктор провел предполетный инструктаж, ничего нового, но положено, выдал полетное задание. Я сел в кресло пилота и первый раз подключился пусть к небольшому, но космическому кораблю. Нейроразъем чуть ниже затылка состыковал меня с судовыми системами, а панель нейроинтегратора первый раз за все время показала активизацию первого канала из 4. Так вот он для чего. 2 – учеба, 3 – контроль окружения, 4 – медицина, а 1 – самый мощный, для подключения к сложным системам. Ощущения незабываемые, их не передать. Чувствую любую схему, как часть себя. Люди в салоне, мелочь, белый шум, только отвлекают. Даже посаженная в рубку, на место техника Яна, мне неинтересно. Выполняю предполетный осмотр, сначала, как техник, затем, как пилот. Все в норме. Отправляю статус диспетчеру и жду отмашки. На старт. По этой команде силовой луч вытягивает шаттл в огромный туннель, затем меня. Судно ощущаю, как часть себя, так что именно меня транспортируют в выпускной шлюз. Вам взлет. Меня выталкивают из шлюза, и только сейчас включаются двигатели. Полет начинается, а я чувствую себя птицей. Если кто-то думает, что я что-то включаю или хоть как-нибудь управляю судном, он очень неправ. Полет выполняет судовой эскин. Электронный мозг делает это лучше человека, у него быстрее реакция. Опыт многих чужих полетов, в конце концов, он не может растеряться и ошибиться. Возникает вопрос, зачем я сижу в этом кресле? От взлета до посадки пилот вроде ничего не делает. Ответ прост, в случае нештатной ситуации именно человек принимает решение и отдает команды эскину или даже берет управление на себя. Такое случается крайне редко, так ведь случается. Меня по плечу хлопает инструктор. Ты как, парень, в норме? Да, вполне, отлично. А то у некоторых, по первому разу, от впечатлений крышу сносит. Сейчас зайдем в атмосферу, тебе еще сложнее придется. Тряска, болтанка, перегрев защиты. Здесь тебе не в симуляторе сидеть. По просьбе режиссера, в полетном задании включение защитного щита было отложено до самого последнего момента. На что не пойдешь ради красивых кадров. Мне в то время казалось, что кожу обдувает очень горячий воздух из фена, хотя на экране, установленном в рубке, была видна раскаленная обшивка. Она и после активации силового поля еще долго продолжала светиться багрянцем. За несколько десятков секунд прохождения атмосферы без щита ресурс оболочки снизился больше, чем на 20. Конечно, я это озвучил вслух. На обратную дорогу хватит. Отмахнулся инструктор. Режиссер понял мысль лучше. Не беспокойтесь. Ваша посудина стоит меньше 20 тысяч. Дешевка. По возвращении получите новую. Эту ремонтировать не станем. Она уже с камерами. Ее мы сожжем в атмосфере. Пока не знаю, где используем, но кадры получатся великолепные. Кстати, наша трансляция, в моменте, первая в рейтинге просмотров. Видимо, такое событие не относилось к чему-то обыденному, ведь Яна до расставания сияла радостной улыбкой. На космодром сели штатно, силовой луч захватил шаттл, затем опустил нас на площадку. Я, как техник, провел послеполетный осмотр и зафиксировал факт повышенного износа обшивки. Как пилот, зафиксировал окончание полета. И, неожиданно, как студент университета, получил зачет по полевой работе номер 6 «Посадка на атмосферную планету с прохождением нештатной ситуации позднее включение силового щита при посадке». Инструктор поздравил с первым полетом и прохождением первой из 3 обязательных нештатных ситуаций. Не все так просто оказалось. Последняя съемка зафиксировала наше расставание с девушкой и ее робкий поцелуй в щечку на прощание. 6 дублей. и вопли режиссера. Нежно и робко. Вот так, его личные чмоки в сторону камеры, должны были наглядно продемонстрировать степень нежности и робости. Зато мой взор в сторону уходящей по трапу Иины, не вызвал нареканий и обошелся без повторов. Снимать на планете, вне шаттла оказалось нежелательным, а потому был объявлен конец работы. Впрочем, ни мне и ни инструктору. После дозаправки я поднял шаттл на станцию. Вы поняли, да, мы пахали, я и трактор. Корабельный эскин без осложнений вернул нас в ангар, на том мы и расстались, а мой первый вылет завершился. Отбытие. Дни после возвращения с планеты шли спокойно, размеренно и неторопливо. Краска на блохе действительно выгорела. Обшивка еще могла послужить, но буквально на следующий день мне прислали на подпись договор замены и запрос на доступ в ангар. Старый-то уже закончился. Этот шаттл оказался копией предыдущего, только красить его никто не собирался, и украшать внутренности тоже. Я скорее выиграл, с новым судном пришел положенный комплект расходников, а от прежнего их у меня не забрали. Небольшой прибыток, но приятный. Еще один бонус прислали из банка на планете. Там на мое имя открыли мультивалютный счет, и раз в сутки на него поступали мои 10 платежей за промоматериалы в чеках различных корпораций. Не так много, но все-таки. Особенно с учетом того, что в хранилище банка лежит еще какое-то количество налички. Навел справки в своем банке, и мне сообщили о некоторых деталях жизни на планете. Один и тот же товар может стоить по-разному, в зависимости от того, чеками какой корпорации платишь. Грубо говоря, если покупаешь за чеки производителя данной продукции, то цена минимальна, а часто еще и со скидкой, вроде для своих. Зато остальные высчитываются по текущему курсу чековой биржи. В настройках мультивалютной карты обычно ставит режим, когда автоматически берется самый дешевый вариант, но часто самый дешевый, не самый выгодный. Иногда полезнее слить малоликвидные чеки третьесортной компании, сохранив стабильные платежные средства. Застенчиво глядя куда-то в сторону, клерк поделился еще одной мудростью. У нас, конечно, нет, но во многих других местах за наличные можно получить скидку процентов в 30, ведь нельзя отследить, кто и куда их потратил. Уход от налогов, поинтересовался я, они же с любой банковской транзакцией платятся, и налоги тоже. Главное, сложно отследить кто, кому и за что платит. Чаевые, например. Намек понял и положил купюру на стол. В общем, я и раньше догадывался, почему за экзамены берут наличку, а сейчас мне прямо об этом сказали. Свой план по сдаче экзаменов я выполнил, все базовые сертификаты на судно получил, а если считать с боевыми, то и перевыполнил. Мне в один день пришли сертификаты специалиста на рукопашный бой, холодное оружие и стрельба, легкое оружие. Первые два сдал достаточно быстро, а вот в тир пришлось хорошо походить. В требованиях там не только пистолеты, но все остальное, из чего можно стрелять с рук. Экзамен проходил в лабиринте, вживую и с ограничением на заряды. Санек получил сертификат пилота. Барталымью пристроил подопечного с испытательным сроком на внутрисистемного торговца. Работа несложная, но нудная, зато можно доучивать базы, набираться опыта и пытаться завести торговые связи. Через два дня ему нужно явиться на судно, а пока непонятно, что делать с собственными судами. Точнее, понятно. На шмель загрузить вымененные ништяки и вместе с индюком отправить на стоянку, но это денег стоит. Не таких, как аренда ангара, однако жалко. Не получается у него быстро развернуться, даже посетовал мне. Представляешь, нашел кому продать снаряжение полка, но даже если сам сдам на торговца и выставлю контракт на биржу, то останусь почти в минусе, всю прибыль сожрет пересылка. И ведь с Искином не поспоришь, он цену рассчитал. Соглашайся, пусть не заработаешь, зато головную боль уберешь. Пока чуток подумаю. И Яна прислала гостевой доступ в свой канал. Гостевой, в данном случае, бесплатный. Оказалось, что девочка слегка лукавила. Все участники экскурсии на станцию должны были временно снять ограничения на доступ к контенту. Она тоже сняла и восстановила только на следующий день после экскурсии. Хотя и всегда любой мог подписаться, заплатив один чек и указав, что он женского пола. Чего могу сказать, болтовня до мероприятия мне не особо интересна, не говоря про то, что большую часть тем я не понимаю. Заметки с орбиты тоже очень так себе. Ролики, да, они красочные и сделаны профессионально. Хоть и Яна намекала, что видео обошлось ей в хорошенькую сумму и благодарила за донаты, но я-то знаю, кто занимался съемками. Мою личность она скрывала, а потому писала про наши отношения коротко и глухо. Меня патетично называла мой капитан и предусмотрительно не давала возможности найти хоть какие-нибудь контакты. Однако этого и не стеснялась, ответив на прямой вопрос: «Зачем мне конкурентки?» Мой капитан обещал спуститься на планету, чтобы погулять со мной. Такой подход не вызвал одобрения, однако нашел полное понимание ее подписчиц. Каждый вечер я получал от девушки письмо. Ничего такого, рассказ о том, как она хочет стать пилотом и как ждет моего приезда. Но кто-то из ее родителей связался с моим адвокатом и потребовал дополнительное время на консультации. Требование законное, я не высказался против, так что решение отложилось еще на 10 дней. В своем канале и я навскользь упомянула об отсрочке и углубилась в перебор достоинств разных профессий, в разбор недостатков тоже. Может, все-таки она не хочет учиться на пилота? Завтра я покидаю станцию. Майор Бартоломью и капитан Фирус возлагают на меня большие надежды. Первый дал контакт для связи, но строго без разглашения. Человек по этому адресу мне поможет, если что-то понадобится. Другой контакт – известная адвокатская фирма, которая будет вести мои дела по получению гражданства, а заодно и разгребать все остальное, что может случиться. Фирус вернул старый планшет, который в первый день подарил Миткив, с наказом отдать тому, кто за ним придет. Я пока еще на службе, так что обязан исполнить приказ. Но есть и положительный момент: выдали малогабаритный автомат, который легко прячется под курткой с энергощитом. От поры очередей с расстояния в 5 шагов защитит спокойно. Непрерывные удары ломом можно выдержать с полчаса. В общем, с такой экипировкой и остальным багажом опускаюсь на планету. Глава 13. Планета. Интернат. Квад. Квадрат или сопливый. Правда, за произнесение вслух последнего прозвища неминуемо следовала драка. Сидел на пороге своего модуля. Обычная интернатская картина. Парень думал о том, что ему делать после 18, месяца через 3, максимум 4. Внешность он имел типичную для уроженца глыбы, коренастый, идеально лысая голова, рост 1,60 м, ширина плеч 1,40 м. Понятно, откуда прозвище «Квадрат». Погоняло сопливый появилось из-за вечного аллергического насморка, которым страдают многие жители Амгата-6, прибывшие на Амгат-3. Глыба, шестая планета звездной системы, не самое приветливое место проживания разумных. Однако в многочисленных рукотворных и естественных пещерах, там обитает пара сотен миллионов работников шахт, заводов и просто вредных производств. Они не слишком-то любят покидать свою планету, однако ситуации бывают всякие. Вот один из таких несчастных случаев и забросил парня на столичный интернат. Хоть Квад не примкнул ни к одной из местных группировок и не заслужил поддержку сильных мира сего, в лице администрации интерната, однако был силен в драке и не прощал даже мелких подколок, потому его предпочли не трогать и оставить в покое. Но вот сейчас почти такой же, как и он, чужак на планете, шел прямо в лапы шайки вымогателей. То есть, тот думал, что направляется к душу и туалетам, но там его уже ждут. Вчетвером навалится, изобьют и потребуют денег. Не даст и искалечит. Сам Квад денег не имел, а потому с ним не связывались. Все знали, что иммигранты с глыбы нищие, а потому незачем на них время тратить. Этот парень чувствуется из зажиточных: ботинки, брюки, пояс с подсумками, футболка, все новое и по виду дорогое. Кто поможет чужаку, кроме другого чужака? Квад окликнул проходящего: «Хей, паря, не ходи туда, отсидись у себя в модуле 4 часа, без мытья, легко обойдешься, по-малому, сходи во флягу, а большую нужду перетерпи». «Да, а что так, ждут тебя там, 4, денег хотят, конечно, но и вещами не побрезгуют, от души, пацан, я, Ник, тебя, как кличут, зови, как все, Квадом, еще увидимся». С этими словами странный парень двинулся прежним маршрутом. Он, конечно, мускулистый, глядя вслед, подумал советчик, видать, потому считает, что один справится с 4 бойцами, вооруженными дубинками и ножами. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Почти сразу после входа Ника в дверь раздевалки раздался дикий вопль, сразу перешедший в скоро заглохший тоскливый вой. Затем послышались пронзительные крики боли еще и еще раз. У душевой собралась небольшая толпа зрителей, опасливо заглядывающая в распахнутые двери. В центре помещения стоял невозмутимый парень, задумчиво чего-то ждущий. На полу нашлась четверка нападавших. Один лежал с неестественно вывернутой шеей, другой свернулся в позу эмбриона и тихо стонал, у третьего из груди торчал здоровенный кинжал, который, судя по всему, обороняющийся не потрудился выбить у хозяина. Последний сидел у стенки, с ужасом поглядывая на победителя и баюкая сломанную руку.